Глава 8. Вот тут девица Джао останавливается и указывает рукой на противоположный берег реки. У подножия горы пещера. Там и обитает демонический зверь, что деревню нашу атакует. Госпожа Хушень, господин Гвансон, вы уж постарайтесь. Будем очень вам благодарны. Сяо Тай окидывает эту Джао взглядом. При дневном свете девица выглядит вполне себе нормально. Не шипит, не покрывается ожогами от солнечных лучей, не превращается в дым. Девушка как девушка. Была бы она мстительным духом, наверное, днем бы испарялась. Как писал Фрейзер в своей «Золотой ветви», есть существенная разница между ночной и дневной моралью, между тем, что может произойти ночью, и тем, что происходит днем. Мстительный дух, призрак замученной девушки, который явился днем, она не является местным специалистом по экзорцизму, не знает устава и правил здешних ведьмаков. Но даже так она сомневается в том, что эта девица Джао – мстительный дух или призрак. И вообще сверхъестественное существо. Потому что она отчетливо помнила кожу под своей рукой, когда коснулась ее щеки. Вот костяная тварь с огромной головой, котенок Кики – это точно сверхъестественное существо. А эта Джао – такая же, как и сама Сяо Тай. Обычная девушка – с необычными способностями и поехавшей крышей. Сяо Тай вполне себе догадывается, что именно могло произойти с одинокой и непохожей на местных девушкой, оставшейся без защиты своего отца. Это Иммануил Кант мог испытывать иллюзии насчет нравственности закона, являющегося императивом в каждом из нас. Греческие философы, вроде Платона, могли рассуждать о естественном праве. «Ius naturale». В таком себе аналоге воли небес на Западе. Но она, как современный человек, увидевший расцвет и закат философии во всей ее красоте и безобразии, могла совершенно точно сказать, что никакого естественного права нет. Те, кто осуждает порочность и коррупцию чиновников, отвратительные нравы высшего общества, избалованного вседозволенностью, почему-то противопоставляют этому простоту и доброту обычных людей, крестьян, торговцев, ремесленников. Однако на самом деле простота нравов и невысокое социальное положение вовсе не означает непорочность и благородность. Люди одинаковы везде. Есть и добрые, благородные, великодушные поступки, а есть и отвратительные, ужасные и мерзкие. Тоже поступки, а не люди. Один и тот же человек может совершить подвиг, пожалеть и пригреть ребенка или котенка, накормить девицу и не потребовать ничего взамен. А может, изнасиловать и убить всех, и ребенка, и девицу, и котенка. Сяо Тай вздыхает. Она совершенно точно знает, что могло произойти с одинокой девушкой в деревне, если в конце концов ее продали в публичный дом за долги. Но вот что произошло потом? Доехала ли эта Джао до персикового сада? «Я подожду вас в деревне», – говорит эта Джао и покидает их. Вот только что была и уже нет. Все-таки призрак? Или это Сяо Тай задумалась и не заметила? Или все же дневной свет потребовал от призрака вернуться в свое темное убежище? Петух запел, и он исчез мгновенно. Еще толкуют, будто в ночь на праздник рождения Спасителя Христа певец Зари поет всю ночь до утра. Тогда блуждать не смеют злые духи. Безвредно звезд теченье, ночь чиста. Бессильны чары ворожей и ведьм. Так непорочно свято это время. Декламирует она, оглядываясь. Девицы нигде нет. Рядом стоит задумчивый мечник. Он потирает подбородок и глядит на противоположный берег реки, заросший плакучими ивами. «Что скажешь, дружище Гвансон?» спрашивает Сяо Тай и переступает с ноги на ногу. В доме у Джао все же нашлось немного неистлевшей ткани, из которой Гвансон сообразил обмотки ей на ноги. Не соврал и правда умеет. Получилось вполне себе аккуратно. Вот только очень временно. Долго она в таком не проходит, расползется все. Тем не менее, пока ее ногам было вполне тепло и мягко, А чего еще нужно?» «Госпожа Хушень знает мою позицию», — отвечает мечник и чешет затылок. «После прошлого раза я вам не помощник. Ваше заклинание и так уничтожило на мне 2 амулета защиты, и щит лопнуло. Я теперь только атаковать могу, а попадет что по мне, так сразу сложусь. Кроме того, я искренне не понимаю желания госпожи Хушень помочь этой подозрительной Джао. Мы же совершенно точно установили, что она нечисть. Существование нечисти против воли небес. Так нас учат учитель Мо Цзы и основатель Юи». «Так ты у нас маист?» – удивляется Сяо Тай. «Вот от кого не ожидала. На вид ты скорее последователь конфуцианства». «Учитель Кун слишком много внимания уделяет существующему порядку вещей», – отвечает Гвансен. «А вообще, я не силен в теологических спорах и философских дискурсах. Я жить хочу. Госпожа Хушень все равно выживет. А этот недостойный слишком слаб. Вот я и переживаю. Может, ну ее, эту пещеру, этого демонического зверя и тем более эту Джао с ее кики. Я как вчера ее увидел, так мороз по коже. Здоровенная тварь. И как с ней сражаться? Меч от такой плотной кости отскочит. Тут топор нужен. На длинной рукоятке и с узким лезвием. И человек 100 в плотном оружном строю. Да чтоб не новички были, а ветераны, которые не дрогнут, не побегут. Да и то». Качает он головой. «Вот второй брат на твоем месте только обрадовался бы возможности о философии поговорить», замечает Сяо Тай. «Но если переживаешь, ступай назад в деревню. Или вовсе к повозке на тракт. Я тут разберусь и вернусь». «Ну нет», – отказывается Гвансен. «Ни за что. Я вызвался защищать госпожу, и я буду это делать. В конце концов, я мужчина, и я мечник. Я буду с вами рядом, что бы ни случилось». Улыбается Сяо Тай. «Боишься назад возвращаться?» «Боюсь», – честно признается мечник. «Самое безопасное место – это у вас за спиной». «Вот не дай бог ты меня туда же железкой пырнешь. Я тебя наизнанку выверну», – обещает Сяо Тай. «Держись так, чтобы я тебя видела». «Обижаете, госпожа». Гвансен делает вид, что и правда обиделся. «Я теперь на вашей стороне. До самого конца». «Ну да», – закатывает глаза Сяо Тай, которая нисколечки не сомневается в лояльности Гвансена. «Он действительно будет рядом до конца. Но вот трактовку этого самого конца и кому именно этот самый конец настанет, он не уточняет. Продувной тип. Именно такие выживают на больших дорогах Поднебесной. Такое в летнем лагере не пропадет, как свой будет. И в большом городе, и на светском мероприятии, да хоть в самом запретном городе». Она садится на поваленный ствол дерева и начинает разматывать обмотки на ногах. Им еще через реку переправляться. «Интересно, вот почему тут моста нет или брода? Река небольшая, едва ли по пояс будет. Но замочит она обмотки, и все. Кроме того, пора уже на боевой режим переходить. Она на коньках Ци себя намного увереннее чувствует в плане мобильности и передвижения». «Позвольте мне, госпожа». Гвансен тут же склоняется перед ней и помогает ей снять обмотки с ноги. Сперва с одной, потом с другой. Она чувствует, как его руки касаются нежной кожи на ступнях и ежится. Щекотно же. Руки продолжают разминать ступни, и она прикрывает глаза. Здорово. Устали ноги за это время. Так и не удалось прилечь. Пришлось до рассвета сидеть и с девицей Джао разговаривать в смутной надежде, что с первыми петухами и лучом солнца та исчезнет, испарится в воздухе. Но петухов в деревне не оказалось, а лучи солнца, упавшие на кончик носа девицы Джао, просто заставили ее оглушительно чихнуть и зардеться от смущения. Так что ноги у нее устали, да. Она чувствует, как... «Эй!» – Сяо Тай бьет Гвансена по рукам. «Ну-ка, грабли свои убрал, Казанова! Ты куда полез? Наглый какой!» «У госпожи очень устали ноги, и этот недостойный просто хотел помочь». «Госпожа сейчас пнет тебя этими самыми уставшими ногами, не поленится. Вот прямо в колокольчике. По фамильным драгоценностям, чтоб неповадно было. Еще раз руки свои распустишь, точно тебя на старшей дочери кузнеца женю, волей небеса мандатом братства горы. Будет тебе куда ручище свои девать». «Что вы в самом деле, госпожа?» Обижается Гвансон и убирает свои руки от греха подальше. «Я же так, в порядке помощи. Кто я и кто вы? Дистанция, как от солнца до муравья». «Я тебя предупредила, Казанова ты наш. Вот лучше потом к Джао приставать начни. Она у нас девушка без моральных принципов. Правда, у нее котенок есть. Может и сожрать ночью. Все, держись сзади, не отставай». Она подпрыгивает на месте, и на ее босых ножках вспыхивают синеватые лезвия цы. «За мной!» «Там же река, госпожа!» Чешет затылок Гвансон. «А я после ранения, и вещи промокнут». «Вот наглец!» Восхищенно качает головой Сяо Тай. «Ты, Гвансон, своей смертью-то не помрешь, это точно. Мало того, что лапами мне под ханьфу залез, так еще и это. Не собираюсь я тебя на себе через реку тащить». «Что вы, госпожа, и в мыслях такого не было. Я и на госпоже. Нет, нет, никогда. Разве что, если сама госпожа вдруг захочет оказаться у меня между ног. Оу!» Сяо Тай проводила взглядом улетающего вдаль Гвансона, прикидывая, что до другого берега он вполне долетит. Встала на лезвие цы и заскользила над водной гладью. Она не уставала наслаждаться передвижениями на коньках лезвиях цы. Казалось, ей никогда не надоест передвигаться таким образом, отталкиваясь и скользя над поверхностью, словно бы весь мир вокруг закатали в лед или асфальт, а она на чудесных роликах-коньках. «Как там? Пни вырывайте, деревья срубайте, асфальта, асфальта сюда подавайте. Вот это будет планета. Катись хоть вокруг света на роликовых коньках». Она закладывает кривую над речной гладью и скользит к тому месту, куда выбросом ци отправила в полет незадачливого мечника. Оказавшись на другом берегу, она описала круг, оглядываясь. Увеличила тягу выхлопа и поднялась в воздух повыше, глядя по сторонам. «Ага, вот и пещера. Черный провал в горе, частично скрытый зарослями». Опустилась вниз, встала на ноги. «Эй, ты там живой?» – крикнула она в заросли. «Ходить можешь?» «Со мной все в порядке. Не извольте беспокоиться, госпожа». Из кустов выходит скособоченный Гвансон. Он держится за бок рукой и охает. «Ох, зачем так сильно-то? Сказали бы, что не заинтересованы, и все. Я же как лучше хотел». «Я с тебя поражаюсь, господин Гвансон Пак», — говорит Сяо Тай. «Ты вот явно своей смертью помирать не хочешь. У нас тут и так на руках девица Джао с ее скелетами и кики. Демонический зверь в пещере, а тебе все мало. Хочешь, чтобы я тебя лично убила? Ты у нас живое олицетворение концепции отряда самоубийц. Это, как говорят монахи с горы Шаолинь. Дескать, напавшему на мастера на небесах засчитывается самоубийство. Знал же, на что идет. Так и тебе, брат Гвансон, на том свете самоубийство зачтут. Полез к седьмой сестре под юбку, сам и убился». «Прошу прощения. Приношу извинения и раскаиваюсь. Готов искупить, отслужу и башмачки куплю». «Башмачки ты мне с прошлого раза должен», – замечает Сяо Тай. «Ты вообще мне тут не воображай себя незаменимым членом отряда. Я тебя второй день знаю, могу и оставить тут где-нибудь. Несчастный случай на производстве. Был Гвансон, да весь вышел. Ты у меня и так в кредит живешь, а туда же, к женскому телу своими лапами». «Да я уже извинился». «Смотри у меня, мечник, у меня натура не злопамятная. Зло сделаю и забуду. Меня это ваша воля небес совсем не...» На ее ступнях вспыхивает синеватый выхлоп ци, и она отпрыгивает назад. А на том месте, где она стояла, взметнулись вверх комья грунта, затряслась земля. Она тут же закладывает кривую Фибоначчи в правую сторону, выбрасывая вверх дротики. Вспыхивают концентрические круги, гласящие на латыни «Ultima ratio regum» и «Si vis pacem parabellum». Вокруг ее тела закручиваются темно-коричневые бусинки, подаренных вторым братом коралловых четок. Она бросается в сторону, нарушая стройность плавной линии золотого сечения. А впереди, на том месте, где она оказалась бы через секунду, взрыв. Комья земли в стороны. Она закрывает глаза рукой, делает жест. И вот ее глаза уже защищены тонкой полоской золотистой ци. Снова в сторону. Взрыв. Откуда? Краем глаза она видит, как Гвансон бросается под защиту зарослей, обнажая свой меч. Молодец. Не пропадет продувная бестия. Снова в сторону. Пригнуться и вверх. Рискованный шаг. Ее ж видно, как на ладони. Но она быстрая. Маневр в воздухе. Переворот. Короткий взгляд по сторонам. Не видно никого. Или все же движение в прибрежных кустах, у пещеры. Она разворачивается в воздухе. Доли секунды, и ее рука меняет положение, разрубая воздух ребром ладони в ту сторону. А в голове вспыхивают огненные буквы. Иоганна Карла Фридриха Гаусса. Вспыхивают и развеиваются в воздухе концентрические круги ускорителей. Грохочет воздух, возмущенный преодолением звукового барьера. И вдаль уносятся стальные дротики, оставляя за собой огненный след. Заросли у пещеры вздрагивают, вспыхивают огнем. И оттуда выскакивает темная фигура, покрытая языками багрового пламени. Демонический зверь охвачен каким-то багровым сиянием. Он прочно ставит ноги на землю и открывает рот, обрушивая на Сяутай свой крик. Воздух между ними словно становится плотным, видимым, и по нему идут волны. Акустическая атака, успевает подумать Сяутай, падая вниз и переходя в управляемое скольжение уже у самой земли. Она ничего не слышит правым ухом, а по щеке стекает горячая струйка. Кровь. Демон опасен. Он атаковал первым. Что же? Назад. Она вкладывает энергию в ноги. Скользит назад. Выскакивает на водную гладь. И отступает назад по реке, разрывая дистанцию. Никакого ближнего боя. Никакого боя на средней дистанции. Гуасиана? Статистическое распределение результатов. Колокол Гаусса. Бель-Курве. Гласит, что крайние значения встречаются редко. Победа этой Сяотай в среднем или тем более ближнем бою с бывалыми заклинателями, культиваторами Ци, это крайне маловероятное событие. Порядок действий этой Сяотай в подобном поединке давно расписан и утвержден. Никакой самодеятельности. Никакого стояния лицом к лицу. Никакого монолога. Разрыв дистанции – на предельную возможную дистанцию ведения огня. Выбор позиции и нанесение удара с безопасного расстояния. Количество вложенной ци в зависимости от опасности. Она скользит назад. Ее рука нащупывает в кошельке на поясе маленькую коробочку. В коробочке последняя оставшаяся пилюля золотистой ци. Где-то впереди гремят взрывы. Мечник Гвансон отрабатывает свое жалование и жизнь в кредит. Она усиливает давление в исходящие ци и взлетает в воздух, подправляя полет выхлопами из рук, словно Тони Старк в своем костюме Железного Человека. Взлетает и тут же приземляется на скалу, что возвышается на берегу реки. Гасит инерцию, пробегается босыми ногами по камням, не чувствуя боли. И тут же разворачивается назад. Вскидывает руки. Отключает выхлопы ци. Снимает все щиты, убирает полоску ци перед глазами. Сейчас ей нужна вся концентрация, и она не может себе позволить поддерживать сторонние заклинания. В воздухе перед ней возникают золотистые линзы. Линзы ци. Расстояние. Ага, поправка. И вот она уже видит полянку перед пещерой, на которой лежит Гвансон, а над ним стоит демонический зверь. Первым делом она смотрит на мечника. Тот еще шевелится и что-то говорит демоническому зверю. Кончики губ Сяотай приподнимаются в улыбке. Да, этот малый не даст себя убить просто так. Линзы ци передвигаются, увеличивая изображение. Ранним утром потоки теплого воздуха не искажают изображение. Сяотай падает прямо в пыль, прямо на камне высокой скалы. Она смотрит вперед, фокусируя внимание на далекой поляне перед пещерой. Она поднимает руки, складывая их вместе в таком привычном жесте. Не для этого мира, не для этого времени. «Манифестация!» – кричит она. «50-й калибр! Винтовка имени Людмилы Михайловны Павличенко!» И в ее руках образуются концентрические кольца ускорителей. Они гудят и вспыхивают огнем. Кольца материальны, она чувствует их силу и нетерпение. Она снимает с пояса особо крупный дротик и вкладывает его в средоточие кругов ускорителей. Сдвигает их вперед, привычным жестом, словно досылая затвор. Прищуривается и смотрит в линзы ЦИ, сводя перекрестие на голове демонического зверя. Хотя голова – слишком мелкая цель. Нужно бить ниже. Поправка на ветер, поправка на баллистику. Выдох. Этот мир все еще предпочитает видеть лицо своего противника. Даже самые великие заклинатели уничтожают своих врагов в открытом бою. И то, что делает она, можно счесть за трусость, за малодушие. Но историю пишут победители. «Снайперский выстрел Людмилы Михайловны Павличенко», – выдыхает она, и ее палец ложится на материализованный спусковой крючок из золотистой ЦИ. А перекрестие прицела в линзах ЦИ останавливается на центре тяжести фигуры демонического зверя. На своем плече Сяо Тай чувствует легкую девичью руку. Руку из золотистой ЦИ. Словно бы кто-то аккуратно поправляет ее прицел, поддерживает тяжелую винтовку и нежно выдыхает на ухо. «Еще не время. Жди, жди». Вот. Палец чувствует давление, словно бы на него сверху давит другой палец, мягко выбирая слабину на спуске.